Меня знобило. То ли от холода, то ли от первой, столь близко увиденной смерти. Я чувствовал, как коченеют пальцы на ногах, хотя на улице было -3. А Нестеров все продолжал фотосессию. То ставя на бомжу ногу, то засовывая ему дуло дробовика в рот. Я не мог на это смотреть и отвернулся. Закончив со съемкой, мы решили прочесать трубы, лежавшие в самом дальнем конце свалки, примерно в километре отсюда. Мы разделились на 2 отряда. Один должен был встать у самих труб, а второй — обойти с другой стороны, чтобы внезапным натиском заставить зверей вылезти из своих нор. На расстановку ушло около часа. Моя группа расселась у 4 самых пригодных для жилья труб. Привстав на одно колено и держа перед собой травматические пистолеты, мы ожидали. На горе мусора зажглись 3 факела. Нестеров, Керимов и Загорецкий с улюлюканьем принялись колотить железными палками по трубам, стараясь вызвать как можно больше шума. Из трубы рядом, как пробка из бутылки, выскочил зверь, сбил с ног Володю и припустил к лесу. Старостин и Артем, бросив свой пост, погнались за добычей. Группа Нестерова, видимо, получив сигнал по рации, свернула с горы налево и двинулась наискось, отрезая жертве путь к спасительным деревьям. Я остался у трубы и смотрел вперед, туда, где двигались огни и слышались людские голоса. Где-то в глубине души мне было жаль, что я так и не получил шанса выстрелить. Но бежать туда мне не хотелось. Тут послышался шорох, будто кто-то скребся в моей трубе. Я резко развернулся и выставил вперед оружие. Из трубы показалась всклокоченная голова. Первым позывом было надавить на курок и стрелять, стрелять, стрелять, пока не кончится обойма. Между нами было не больше 2 метров. Легкая мишень. Невозможно промахнуться. «Ну, Исаев, ну, завали его, слышишь? Он же сейчас бросится и перегрызет тебе горло!» Но я почему-то удержал палец на курке и сделал шаг назад. Лунный свет выхватил из темноты бледно-зеленое лицо. Это был мальчишка. Лет 15. Не уверен. У него было мертвенно-бледное, с зеленоватым отливом лицо, синие растрескавшиеся губы и голубые глаза, казавшиеся непропорционально огромными из-за глубоких теней, залегших под ними. Его лицо было не просто осунувшимся. Это был череп, обтянутый кожей. Я все еще целился в него, а он смотрел на меня, не мигая, полными животного ужаса глазами. Парень понимал, что я сейчас убью его. Должно быть, его не раз уже приходили убивать такие, как я, и прежде ему везло. Трудно сказать, почему он еще оставался здесь. Может, на других свалках охоту проводили еще чаще? Может, здесь проще было прокормиться? А может, он считал эту трубу своим домом? Я не знал ответов. Я продолжал целиться, а он таращится на меня. И неизвестно, кому из нас было страшнее. Я хотел, чтобы он убежал, испарился, исчез, а он замер на месте и не сводил с меня глаз. Я чувствовал только сведенный страхом палец на курке, то ослабляя напряжение, то снова чуть на него надавливая. Или мне так казалось? Наконец я на какую-то долю секунды зажмурился, чтобы не видеть, как выпущенная пуля попадет ему в лицо. Но вместо выстрела услышал чей-то чужой голос. «Беги, беги отсюда, я прошу тебя, беги, дурак!» Когда я снова открыл глаза, паренек уже сделал 2 шага к соседней трубе, слегка подволакивая правую ногу. Потом подтянулся на руках, влез в ее жерло, и прежде чем окончательно исчезнуть, повернулся, чтобы еще раз высверлить меня своим страшным взглядом. Видимо, хотел убедиться, что я не выстрелю в спину. Переодевшись в машинах, мы пили из фляжек коньяк, жевали крекеры и в который раз пересказывали друг другу подробности охоты. Наши машины стояли в поле, километрах в трех от свалки, и воздух здесь был более свежим, хотя слабые порывы ветра иногда доносили до нас запах сжженной резины, мокрого тряпья и гнили. Снег вокруг стремительно таял, делаясь пепельно-серым. Потом все рассматривали на фотоаппарате сделанные снимки. А Нестеров предложил пострелять по банкам, ну и по приезде в город поставить машины и спрыснуть открытие сезона. И Брайан Молко пел. Sick and tired of Maggie's farm. She's a bitch with broken arms to wave. Your worries. И я чувствовал, как к горлу медленно подступает комок, и меня вот-вот вырвет. То ли от коньяка на голодный желудок, то ли от увиденного. Но когда без четверти 12 к нам подкатила милицейская машина, тошнота тут же отпустила, сменившись страхом быть пойманным. Из машины неспешно вылез грузный майор и подошел к нам. Ему навстречу двинулся Нестеров. «Ну как, мужики?» — спросил майор, здороваясь с ним за руку. «Минус два!» — осклабился тот, одновременно протягивая ему тугую скрутку наличных. «На прошлой неделе ребята из ваших четверых зачистили. Правда, их самих побольше было». Майор, не глядя, сунул деньги в карман форменной куртки. «Ну ничего, в следующий раз. Все нам работы поменьше». «Ну, спасибо, Петрович!» — кивнул Нестеров. «Я тебя наберу через месяц. Я через месяц в отпуске буду. На лыжах поеду кататься. Кстати, пойдем, я тебя с коллегой познакомлю. Ему позвонишь». Нестеров и майор в развалочку побрели к ментовской машине. Мы расселись по своим авто. «Могло быть минус три», — подумал я, залезая в джип. Несмотря на заманчивое предложение спрыснуть охоту, окунувшись в неумелые ласки провинциальных шлюх, я решил отвалить. Сослался на терке с женой, усталость, на... В общем, какая разница на что? Я хотел убежать, дезертировать, спрятаться. Это была не моя война. Нестеров со товарищи высадили меня в районе метро «Новослободская». Я подождал, пока машина скроется из вида, и, добежав до ближайшей урны, выблевал, наконец, содержимое желудка. Меня долго рвало какой-то мутно-зеленой слизью. Потом я шел, опираясь рукой о стены, и спазматически хватал ртом воздух. Меня знобило и шатало из стороны в сторону. Организм выбрасывал из себя весь негатив последних месяцев. Минут через 10 дыхание удалось восстановить, но озноб не прошел. И увидев зеленый крест круглосуточной аптеки, я в нее буквально ворвался. Мое бесцельное шатание среди стеллажей, наконец, привлекло внимание девушки за прилавком. «Вам помочь, молодой человек?» «Вы можете?» «Попробую. Что вы ищете?» «Что-нибудь от тошноты. Меня тошнит». То есть тошнило. «Вы отравились? Чем?» «Москвой», — не удержался я. «Я вас серьезно спрашиваю», — девушка нахмурила брови и пристально оглядела меня, думая, что имеет дело с наркоманом. «Я думаю, от тошноты в вашем случае...» «Девушка, я передумал, дайте мне что-нибудь от головной боли и успокоительное». «Ксанакс?» «Он только по рецептам. Вы уж определитесь, какие лекарства?» Она пожала плечами и скрылась за ближайшим стеллажом. А я побрел к кассе. «Нурофен, спазмолгон. Это от головы. Новопассит, донормил, успокоительные. Давайте все сразу. Еще визин от красных глаз». «У вас не красные глаза». «Будут. Вы уж мне поверьте». Расплатившись, я вышел на улицу, крепко прижимая пакет с лекарствами к груди. Куда двигаться дальше, было непонятно. Домой не хотелось совершенно. На другой стороне улицы светилась вывеска «Интернет-кафе». Я перешел дорогу, шарахнувшись от ночного бомбилы на убитой девятке с неработающими фарами, и нырнул под козырек кафе. Несмотря на поздний час, народу здесь было человек 20. В основном студенты, висевшие ВКонтакте, ЖЖ или на сайтах знакомств. Пройдя через зал с компьютерами, я обнаружил бар, плюхнулся за ближайший столик, заказал двойной эспрессо с холодным молоком, 100 грамм Диорс со льдом и стакан воды. С какой из таблеток начинать, было непонятно. Посему я глотнул виски. Озноб не проходил. В голове мелькали картинки минувшей охоты. Лунный свет, следы на снегу, фото на фоне трупа, глаза бомжа. Огромные голубые глаза. Я сделал большой глоток и попытался переключиться на более приятные воспоминания. Но другие картинки не оживали. На них просто не хватало фантазии. Лицо моего бомжа было навязчивым фантомом. Это было похоже на школьные времена, когда эрекция застигала меня в самый неподходящий момент, например, когда вызывали к доске.